свернуть сопернику шею и свалить с ног. Но нам ни разу не приходилось видеть, чтобы эти битвы кончались чем-нибудь более серьезным, чем небольшие царапины на голове и на шее. В жизни Гну порой разыгрываются и трагедии. В период отела в Серенгете он падает обычно на декабрь-февраль, в больших стадах теряется множество телят. Один единственный хищник, погнавшийся за теленком или за взрослой антилопой, может распугать все стадо. Да и слишком быстро едущие машины с туристами или низко летящий самолет тоже обращают животных в паническое бегство. А когда все успокоится, вы непременно наткнетесь на нескольких телят, блуждающих в поисках своих матерей. Некоторые счастливчики вскоре находят их, но везет далеко не всем, особенно в громадных скоплениях гну, ежегодно мигрирующих по равнинам Серенгети. Проходят минуты, а затем и часы, и потерявшиеся телята со все более отчаянным мычанием суются то к одной, то к другой антилопе, пытаясь дотянуться мордочкой до вымени. Но почти не было случая, чтобы самка приняла чужого теленка, даже если она потеряла своего собственного, и вымя у нее чуть ли не лопается от молока. На следующий день осиротевший малыш мычит уже еле слышно, а на третий и четвертый день ложится на землю, чтобы больше не встать, если ему вообще удастся так долго избегать зубов хищников. Телята, непрекаянно бродящие вокруг стада, довольно обычное зрелище. Такие сироты часто пытаются взять себе в матери любой движущийся предмет. Мы видели, например, как теленок настойчиво пытался увязаться за четырьмя гиенами. Каждый раз, как он подбирался метров на 10, гиены направлялись ему навстречу, но какой-то инстинкт заставлял теленка отбегать в сторону. Гиены были явно не голодны. Как только малыш бросался бежать, они теряли к нему всякий интерес. Но вот он снова вернулся и пошел прямо на гиен. Ситуация была очень тревожной, и мы, не выдержав, решили подъехать поближе. Теленок вдруг заметил нашу машину и с громким мычанием бросился к нам. Стоило нам двинуться, как он побежал за нами. Такие сцены часто приходится наблюдать, и я давно уже вижу в своих мечтах, если бы это было возможно, вместительный приют для потерявшихся малышей. Ведь просто сердце переворачивается, когда приходится уезжать и бросать их на произвол судьбы, почти всегда на верную смерть. Такой приют действительно существует. Его организовали работники национального парка Найроби и назвали сиротским домом для животных. Там собирают одиноких малышей и заботятся о них. Белохвостый гну когда-то жил в Южной Африке в большом количестве, но уже в XIX веке почти полностью был истреблен, отдельные животные сохранились лишь в нескольких резерватах. Во взгляде этих животных есть что-то дьявольское. Такое впечатление усиливается дикими порывистыми движениями, ощетинившейся гривой и мощными загнутыми рогами. Издали они похожи на гнедую лошадь с белым хвостом и странной бычьей головой. Голубой гну, необычного синевато-серого цвета с темными полосами по бокам, как у зебры. Эти гну живут на обширной территории Африки, в Кении, Танзании, Анголе, на юге континента. Встречаются группы по 10-15 животных и стада, насчитывающие десятки тысяч гну. Больше всего голубых гну живет в районе Серенгети и кратера Нгоронгоро, где их количество постоянно растет, и по статистике в 1974-1975 годах в этих местах насчитывалось более 900 тысяч животных. Сегодня известны 5 подвидов голубого гну, отличающихся друг от друга мастью. Гиеновая собака. Длина 105 см, высота в холке 68 см, вес 24 кг. У гиеновых собак шкура пестрая, с белыми, черными и охристо-желтыми пятнами. У животного исключительное зрение, нюх и слух. Во время охоты гиеновые собаки издают странные звуки, которые можно сравнить с перезвоном колоколов или криком птиц, а от злости и страха они лают. Сведения об этих животных попали в Европу в 18-19 веках. За ними вел наблюдение исследователь Бурчелл, который привез в Англию из Южной Африки первую гиеновую собаку. Они живут в африканских саваннах к югу от Сахары стаями, насчитывающими около 20 животных. У каждой стаи своя охраняемая территория, и ее члены придерживаются строгой иерархии. При отлове животных я много дней и ночей наблюдал за гиеновыми собаками. Ни одна из них не похожа на другую. У каждой свой характер и особенности. Мне удалось отснять большой интересный материал. Когда рождаются щенки, мать остается с ними на 2-3 месяца. На охоту со стаей она не ходит, а выклянчивает пищу у вернувшихся с охоты членов стаи, которую они и